Много лет прошло с тех пор, как Джеральд Даррелл странствовал по тропическому лесу и травянистым равнинам Камеруна. Много совершилось событий. Камерун обрел долгожданную свободу, в стране строят новую жизнь сыновья тех, кто сопровождал Даррелла во время странствий. Но также прекрасны остались девственные леса, и все так же звенит в них по ночам хор насекомых и древесных лягушек, а лемуры и галага неторопливо перебираются с ветки на ветку. Молодая республика много внимания уделяет вопросам охраны природы, охраны животных. И в том, что находится для этого желание и средства, есть доля заслуги Джеральда Даррелла. Флинт. Конец книги. Март 1998 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.